Россия, 1941-1943 годы. Кейтель. Господину адвокату доктору Нельте. 30.09.1946 года. В дополнение к моей защите и в расширение моих показаний на процессе, а также для вас лично, в виде материала к моим устным разъяснениям, прилагаю описание осуществлявшегося Гитлером командования армией в качестве главнокомандующего сухопутными войсками с 19 декабря 40-го до зимы 42-43 годов. Кейтель. Против тандема Гитлер-Гальдер, последний в роли ОКХ, у меня имелись значительные опасения, поскольку было ощущение, что они друг другу не подходят. Фюрер в нашем узком кругу часто высмеивал Гальдера и изображал его человеком ничтожным. Даже если не воспринимать трагически эту некрасивую манеру Гитлера превращать отсутствующего в мишень для насмешек, а он мало кого щадил, я все равно сильно сомневался в том, что такая упряжка будет удачна. Поэтому я предложил Гитлеру назначить начальником генерального штаба Йодля, которого хорошо знал и уважал, а начальником штаба оперативного руководства ОКВ, то есть генерального штаба вермахта, сделать генерала фон Манштейна, произведя заново разграничение его и моих, как начальника ОКВ, компетенций. Гитлер не отверг этого предложения сразу, а пожелал переговорить со Шмунтом и обдумать. Вскоре Шмунт сообщил мне, что фюрер хочет оставить Йодля в ОКВ, и решил и дальше работать с Гальдером. Дело наладится, так как тот, по крайней мере, честен, лоялен и послушен. Мне было ясно, и Шмунт не возражал, сколь невысоко Гитлер ценил Манштейна, он в определенной степени испытывал перед ним страх, боялся его самостоятельных идей и силы его личности. Также посчитал и Йодль, когда я доверительно рассказал ему о своем предложении. С этим человеком у него, Гитлера, дело не выйдет. После принятия решения я не упускал случая, где и как только можно, укреплять положение Гальдера по отношению к фюреру, нацеливать его на мысли фюрера, если я заранее знал их, и давать ему добрые советы. Словом, делал все, что в моих силах, дабы создать между ними отношение доверия, ведь в конце концов это было в моих интересах, ибо мне приходилось расхлебывать последствия латентных кризисов доверия. Постепенно я ощутил, что больше не в силах выслушивать ругань по адресу других, словно это моя вина, а если нос того или иного генерала не нравится Гитлеру. Примечание. Фельдмаршал не упоминает здесь о, пожалуй, тяжелейшем конфликте между ним и Гитлером, когда в октябре 1941 года он в полном отчаянии решил написать рапорт об отставке, а потом застрелиться. Погодные условия примерно с 10-12-1941 года, после нашего возвращения в Ставку с заседания Рейхстага 11-12, всего за несколько дней изменились. Период распутицы сменился адским холодом со всеми уже упоминавшимися последствиями для войск, имевших весьма скудное зимнее обмундирование. Но самое худшее состояло в том, что наряду с невозможностью использовать автотехнику полностью отказала и железная дорога. Локомотивы немецкие замерзли так же, как и водокачки. В этой ситуации первый приказ Гитлера по Восточному фронту гласил «стоять ни шагу назад». Примечание. Уже упоминавшийся выше стоп-приказ – «Фанатическое сопротивление» от 16 декабря 1941 года. Это было правильно, ибо отступление даже на несколько километров являлось равнозначным утрате прежде всего тяжелого оружия, без которого войска неминуемо погибли бы, не говоря уже о том, что потеря орудий, противотанковых пушек и автомашин стала бы для армии невосполнимой. Значит, и на самом деле